Харников Александр, Дынин Максим. Спецназ на тропе войны. Жаркая осень в Акадии. Роман. Посвящается всем бойцам ССО, не вернувшимся с задания и до конца выполнившим свой долг. Авторы благодарят Ярослава под ником Фрог, оказавшего огромную помощь в написании этой книги. Пролог. 3 ноября 1755 года. Форт Босежур, Акадия. Капитан Наиль Хурамшин, позывной Салават. «Огонь!» — заорал Хас, вскидывая винтовку и делая прицельный выстрел. «Придавите их огнем! Мастер, дави их!» Мастер и казак, единственные, кому Хас разрешил взять их родные винтовки, с которыми они попали в Америку, у остальных были фридолиновские, из мастерской Кинцера, начали методично выбивать наиболее смелых или наиболее глупых англичан, которые пытались высунуться из-за палисада, дабы разрядить оружие в нападающих. «Держим!» — наконец-то раздался голос мастера. «Салават, вперед!» По команде Самума Наиль рванул вперед, держа в руках две наполненные водой пластиковые двухлитровые бутылки, связанные между собой метровым куском паракорда. Путь его проходил между двумя трехметровыми валами, на которых возвышался полутораметровый частокол палисада, к единственным воротам форта. Добежав до них, Салават укрылся под аркой от огня защитников, достал колышек и сноровисто забил его тыльной стороной томагавка в дерево. Перекинув через колышек бутылки с водой, выверил их, чтобы они висели на одном уровне, и достав 300-й ЗТП. Примечание. Зажигательная трубка для инициации заряда ВВ. Бывает 50, 150, 300. Время горения в секундах. Конец примечания. Вставил его в ПВВ. Примечание. Пластическое взрывное вещество. Конец примечания. Повернул чеку, дернул ее и по привычке засек время, как только увидел вспышку шнура. Крикнул «Иду!» и, дождавшись ответа мастера «Держим!», также пулей метнулся назад. Потянулись минуты ожидания, разбавляемые частой и не всегда точной стрельбой. Через 5 с небольшим минут раздался взрыв, и все защитники и нападающие увидели, как одну из створок сорвало с верхней петли, и она наполовину завалилась во внутренний двор форта. Раздался единый слитный вопль, яростный и отчаянный, защитников и восторженный торжествующий осаждавших. «Вперед!» — заорал Хас. «Вперед! Или вы хотите жить вечно?» Примечание. Хас перефразировал известное изречение, ставшее киномемом. Впервые его произнес первый сержант морской пехоты США Дэн Дейли 6 июня 1918 года, когда повел свой взвод в атаку под плотным пулеметным огнем. «Вперед, сукины дети! Или вы хотите жить вечно?» Эту фразу использовал Роберт Хайнлайн в своей знаменитой книге «Звездный десант. Звездные рейнджеры». Там она использована в качестве эпиграфа, а также периодически повторяется на протяжении всей книги. «Вперед, обезьяны! Или вы хотите жить вечно?» Конец примечания. Скауты небольшими группами рванули по направлению к раскупоренным воротам.